Тайны Божьи. Некогда, много лет тому назад, человек прогуливался в Африке и набрел на муравейник. Он наступил на внешнюю часть муравейника, после чего он заметил, как немедленно забегали и засуетились муравьи. Он подумал, что они считают меня их большим врагом. Но я не враг их. Как я могу сказать им, что я не желаю им вреда? Я не могу разговаривать с ними, они не могут понять меня. Как он хотел поговорить с ними, но сознавал, что он не может. Он подумал, если бы он мог стать подобным им, то тогда бы он мог сообщаться с ними. Когда Бог смотрел на эту землю, он тоже думал. Он знал, что для того, чтобы он мог эффективно говорить с нами, он должен стать одним из нас. И он так поступил. Иисус Христос, Сын Божий, стал человеком и принял на себя образ раба. Библия говорит, что он принял наше подобие. Бог желает иметь общение с человеком. Он сотворил человека и поместил его в прекрасном Едемском саду, но человек не пожелал быть послушным Богу. Вместо того, он послушался сатаны, который искусил его пойти своим собственным путем. Читая книгу «Бытие», мы находим, что Бог не оставил человека. Он искал его еще желая иметь общение с ним. Однако Бог не может иметь общение с человеком со грехом. И так Бог должен был принять меры против человеческого греха. Очень удивительно, что Бог так сильно желал иметь общение. Определенно, мы не заслужили такого внимания. В 25 главе книги «Исход» мы читаем, что Господь повелел израильскому народу принести необходимый материал для постройки Дома Божия на земле. Господь сказал им: «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди них». Бог всегда желал обитать среди своего народа, то есть среди тех, которые любят Его и служат Ему. Он повелел израильтянам построить скинию, состоящую из двух комнат. Одна называлась «Святым святых» местом, а другая называлась «Святым святым». Вокруг этого святилища был двор, окруженный завесами, забором, с одними только воротами. В Святом святых был ковчег завета с крышкой, покрывающей его. Здесь Господь присутствовал среди своего народа. Эта комната имела завесу, и никто, кроме первосвященника, не мог входить в ковчегу откровения, где присутствовал Бог. Над скинией, прямо над крышкой ковчега откровения, Бог поставил облако днем и столб огненный. Это напоминало израильскому народу о его присутствии среди них. Если вы изучаете расположение стада израильского, вы найдете, что место скинии было в самом центре стана, с 12 коленами, расположенными вокруг 4 сторон двора скинии. Бог обитал среди своего народа, и фактически он обитал в самой середине стана. Позже храм был большей версией этой скинии, но принцип оставался тем же самым. Бог обитал среди своего народа. Господь говорит в книге «Исход» 29 главе 45 стихе: «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом». Когда мы приходим к Новому Завету, то в Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Здесь Христос назван Словом, потому что Он является Божьим откровением человеку. Мы все общаемся при помощи Слова. Бог общается с нами через Его Слово. Имеется живое Слово, которым является Христос, и имеется записанное Слово, которым является Библия. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих говорит: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын сущий в недре отчим Он явил». Когда сказано, что Слово стало плотью, это относится к факту, что Сын Божий стал человеком. Сказано: «И стало Слово плотью и обитало с нами». Теперь, в настоящее время, израильский народ отверг Христа, и Бог приглашает каждого прийти и поверить в Него. В Евангелии от Иоанна 2 главе с 11 по 12 стих сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, дети Божии сегодня являются те люди, которые поверили и приняли Иисуса Христа. Бог опять будет иметь сношение с Израилем как народом, но в настоящее время приглашение прийти и стать Его народом предоставляется всем. Сказано, а тем, которые приняли Его, это значит вас, это означает меня. Поэтому наш текст говорит, и Слово стало плотью и обитало с нами. Слово «с нами» относится ко всем верующим в Господа Иисуса Христа. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском и вырос на этой планете, Бог обитал среди людей. На протяжении всех столетий Бог желал иметь общение с человеком и особенно с его народом, теми, которые верят и служат Ему. Теперь в нашем изучении мы пришли к другой тайне, к тайне Божьего пребывания, то есть Божьего обитания в человеке. Будем помнить, что тайна является истиной, которая раньше была скрытой, а теперь открытой Богом. Бог обитал среди людей. Сын Божий ходил и говорил с людьми, но теперь мы видим величайшую тайну. Сам Бог приходит и обитает в верующем. Подумайте об этом. Бог действительно приходит и поселяется в сердце и жизни своего народа. Когда Иисус оставлял эту землю, чтобы вернуться опять на небо, Он долго говорил со Своими учениками. Он обещал приготовить им место на небе, и что Он возьмет их туда навеки. Он также сказал им, что пошлет Духа Святого, чтобы Он был их утешителем. Будем помнить, что Иисус был с учениками 3,5 года. Они все оставили, чтобы следовать за Ним, и теперь Он оставлял их. Они полюбили Его. Для них это было большим ударом, что они не будут видеть Его физически долгое время. Но Иисус уверял их, что тем, кем Он был для них, тем же будет для них Дух Святой. И фактически они будут иметь еще ближе общение с Иисусом Христом после того, как Он оставит их физически. Обратим наше внимание на слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, 14 главе. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Заметьте, сказано, «Он с вами пребывает и в вас будет». Имеется большая разница между пребыванием Духа Святого с личностью и пребыванием Его в личности. И Христос дальше говорит, «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». И в 23 стихе говорит, «И мы, имеет отношение к Троице, придем к Нему и обитель у Него сотворим». Иисус утверждал, что Бог придет сотворить обитель в них. В Евангелии от Иоанна 15 главе продолжается описание Его отношения к верующим как переживание, в котором они будут жить вместе. Он говорит, «Прибудьте во Мне, и Я вас». Он этим говорил, что Он обитель в нас сотворит. Когда человек примет Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог приходит в его сердце и творит обитель в нем. Бог пребывает в сердце верующего. Это удивительная истина. Это воистину великая тайна, но она является фактом. Во втором послании к Коринфянам, 6 главе 19 стихе сказано о верующем. «Ибо вы — храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Апостол Павел чудно описывает эту истину как тайну в послании к Колоссянам 1 главе, где сказано «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос, вас упование славы». Апостол Павел свидетельствует в послании к Галатам 2 главе 20 стихе «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Мы не только должны пригласить Иисуса Христа в наше сердце и в нашу жизнь, но мы должны разрешить Ему жить в нас и через нас, как Он желает. Мы должны дать Ему контролировать наши жизни. с этого времени не того, что я хочу, но что Он хочет. Если мы верующие и приняли Христа и пережили возрождение, тогда мы имеем Христа в нас и наслаждаемся Его жизнью. В послании к Колоссянам 3 главе 4 стихе сказано, что Христос – жизнь наша. Помните, в первом послании Иоанна, 5 главе 12 стихе говорится, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь». Почему вам не получить жизнь вечную во Христе Иисусе? Представьте себе, теперь, где вы находитесь, вы можете попросить Господа Иисуса, Христа, войти в ваше сердце. Аминь.